Ехали до глубокой ночи, остановились в ауле. Нашелся здесь и захудалый постоялый двор. Мы с Винченцо сразу прошли в комнату. Ужин слуги принесли туда. После ужина я сделал перевязку купцу. Все-таки после операции ему надо было полежать в постели, а не трястись в карете. Утром взяли с собой в дорогу сыра, лепешек, вареную курицу и сразу в путь. Чем быстрее мы погрузимся на судно, тем безопаснее. Ехали почти без остановок, и к вечеру показались здания и стены Судака. За ними серело море. Подуло ветром с привкусом йода и соли, а не пыли, как в Бахчисарае. Стража у ворот удовольствовалась тремя медными фельдсами и без осмотра пропустила в город. Винченцо тут же рассчитался с проводником, и татарин на своей низкорослой лошадке тут же повернул обратно. Город купец и его слуги знали и безошибочно доехали по узким улицам к порту. Корабль, довольно большое по тем меркам судно, похожий на каравеллу, стоял у причала. Прибывшие на нем товары уже были проданы местным купцам. Только Винченцо со слугами и мной поднялся на борт, как сходни были сброшены, и мы вышли в море. Конечно, разумнее было выйти в море с утра. Все мореплавание торговых судов проходило в основном в виду берега. Но лучше было уйти от дотошных татар подальше. Винченцо, его помощник и я уединились в каюте, где с удовольствием пили вино и ели фрукты. Какое ни с чем не сравнимое удовольствие я испытывал, чувствуя себя свободным. Не надо бежать по первому зову к Сайруле. Есть не что хочется, а что дают. В конце концов, получать деньги за любимую работу тоже должен я, а не хозяин, проклятая порта. Но ничего, будет и на нашей улице праздник. С непривычки я сильно захмелел, и помощник отвел меня в крохотную каюту, где я с удовольствием упал на мягкую кровать и уснул. Проснулся утром от криков матросов и топота ног по палубе. Пару раз хлопнул перекладываемый парус. Явно что-то происходило. Я выскочил на палубу. На корме возле рулевого стоял Винченцо и смотрел вдаль в подзорную трубу. Сколько я не всматривался, море казалось чистым. — По какому поводу паника? — Нас догоняют две галеры. Идут быстро. Кто они, сказать пока не могу. Флагов не видно. Могут быть турки, могут марокканские пираты, могут корсиканцы. Одни не лучше других. Любые могут ограбить, отобрать товар, а то и судно. Команду иногда заковывают и сажают на весла. А если будут сопротивляться, то и потопят. — И что решил ты? — Надо будет уходить на всех парусах. Но у нас торговое судно с военным или пиратским судном мы тягаться не можем. Надежда есть. Здесь часто встречаются венецианские, итальянские, греческие суда. Мы с ними в дружеском договоре. Помогут. Сами вряд ли отобьемся. У нас всего 4 пушки. Команда не выдержит абордажного боя. — Где пушки? — Лекарь, позволь на судне распоряжаться мне. Или ты знаком с огненным боем? — Знаком. Дозволь осмотреть пушки. Винченцо подозвал матроса, что-то сказал по-итальянски, и мы стали спускаться на нижнюю палубу. По обоим бортам стояло по 2 пушки. Калибр небольшой, видно, что ими никто давно не занимался, только что паутиной не заросли. Ядра лежали недалеко, в деревянных ящиках. Матрос, не спеша, достал откуда-то банник и фитиль. Еще более долго искал порох. Да, торговцы они, может, и неплохие, но вояки из них, как из меня, балерина. Не торопясь, я глядел пушку. Матрос с любопытством наблюдал. Я знаком попросил помочь зарядить. Одну пушку зарядили ядром, вторую — крупной картечью. С другого борта сделали так же. Поднялся на корму. Теперь сюда можно было видеть и невооруженным глазом. Были они далеко, но шли не только под парусом. Видны были мелькающие весла, вспенивающие воду. Догоняют, не уйти. «Винченцо, а кто у вас канонир?» «Боцман умеет стрелять из пушки. Ему помогают несколько матросов. Постоянных пушкарей у меня нет, судно торговое». «Хреновато. Если нет практики, будем только переводить порох почем зря». «А может, еще и обойдется, Юрий?» А вот в этом я сильно сомневался. Пару часов нас догоняют галеры, чтобы поздороваться. О своих сомнениях я сказал купцу. «Недалеко Варна. Неизвестно только, что будет раньше. Нас догонят или мы приблизимся к порту. Поскольку это земли Османской империи, на море постоянно патрулируют турецкие военные суда. Купцов стараются не дать в обиду, иначе нарушится вся торговля». Я оглядывался назад. К моему огорчению галеры приближались. Венецианец вгляделся в подзорную трубу. «Это марокканские пираты. Они понимают только силу. Никаких откупов. Команда приготовится к бою». Команда, впрочем, и так была готова. Матросам раздали абордажные сабли, кое-кто заряжал мушкеты. Вид у команды был унылый. На каждой галере человек по 70 отпетых пиратов, имеющих большой опыт и практику абордажа. На купеческом судне человек 60, и опыта маловато. В далекой дымке по правому борту показалась Варна. Далеко, очень далеко. До пиратов значительно ближе. Кабельтова три их уже. Видно, как на палубе теснятся пираты в разномастной одежде, сверкая лезвиями сабель. Да, стычки не избежать. Я спустился к пушкам. Надо отбиваться. Предварительно договорился с Винченцо, что как только пираты приблизятся метров на 100, резко повернуть судно бортом к галерам. Через пушечный порт было видно, что галеры охватывают нас с двух сторон, но одна чуть отстает. Ближе, ближе, уже слышны воинственные крики, и отчетливо виден зеленый флаг на мачте. «Пора? Что же ты ждешь, венецианец?» Но нет, судно стало поворачивать, притом резко. Я махнул рукой боцману. Мы припали к прицелам. Боцман выстрелил первым. Качка ли тому виной или поспешил, но ядро прошло высоковато, порвав оснастку. Мне выстрел удался лучше. Ба-бах! Борт окутался дымом. Картечи удалось изрядно прорядить пиратские ряды. Матросы кинулись перезаряжать орудия, а мы с боцманом бросились к другому борту. Очень вовремя. До второй пиратской галеры было всего метров 80. Два выстрела почти в упор. Ядро боцмана ударило в корму, снеся рулевое весло и убив рулевого. Галера сразу вильнула. А я нацелился в толпу на палубе и попал. Очень удачно. С галеры неслись крики раненых, клочьями свисали уже свернутые паруса. снова бросились к другому борту, а матросы побежали перезаряжать наши пушки. Борт галеры был рядом, пираты уже палили из пистолетов, были видны разинутые в крике рты. «Получите!» Залп пришелся в центр палубы. Ядро, а затем картечь вызвали мясорубку. Нетронутыми оказались лишь корма и нос, но и там теснилось достаточно много пиратов. Пожалуй, успеем еще стрельнуть с другого борта. Помогли матросам завершить заряжание и, почти не целясь, снова ударили залпом. Да и что тут целиться? До галеры метров 20. С нее в нашу сторону уже летели веревки с абордажными крючьями. Все. Стрелять из пушек нельзя. Долго будем заряжать. Пора на палубу, там теперь мое место. Я взлетел по трапу. У мачты лежала кучка оружия. Глаз сразу узарил секиру. Вот оно самое. Я заткнул за пояс подвернувшийся нож, двумя руками взял секиру. «Хорошо!»